Но мама просила ее немного подождать, открыла и прочла из Библии следующие слова. «Скудо умный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит». Thank you.